Глава 10. Не поздно ли уж зачитался я? Перед тем, чтобы вкусить вечный покой, хорошо бы каждому возвратиться домой, то есть в себя, и отказаться от света и ото всех житейских попечений и удовольствий. Вяземский, записные книжки. Средь волн, когда они прибоем разят его со всех сторон, на них взирает он спокоем, но все же хладный камень он. Вяземский, «Бессознательность», 1877 год. Кто из поэтов, доживших до старости, не сравнивал ее с закатом, и всякий раз наедине с поэзией мы словно не замечаем повторений, потому что каждая прожитая жизнь неповторима, как единственное утро, полдень, вечер навсегда уходящего дня. И в светлом зареве прекрасного заката сил угасающих и нега, и тоска. Но и самый закат предстояло Вяземскому пережить. Жизнь сызнова начни. Легко сказать, а трудно ткань новую заткать. И так же мудрено приняться вновь за цель, когда в лампаде скудно чуть пламя теплится, а на дворе темно. Старость выдалась долгой и тяжкой. Болезни, отчуждение, видимость неудачи литературного дела всей жизни, когда написанное некому читать, ощущение распадающейся связи времен и поколений, из которого возникают безотрадные прогнозы на будущее, коих, по счастью, не проверить, потому что не дожить. Попытки найти успокоение и равновесие там, где испокон веков принято, где искали и находили многие сомневающиеся, отчаявшиеся. Вхожу с надеждою и трепетом в твой храм. Хочу я волю дать молитве и слезам. Боец уязвленный, томлюсь я битвой дня. В твое убежище, в твое упокоение прими, о Господи, меня. Такое уже с ним бывало, впервые в конце 30-х годов. Любить, молиться, петь — святое назначение души, тоскующей в изгнании своем, святого таинства земное выражение, предчувствие и скорбь о чем-то неземном. 20 лет спустя повторилось резко и с несвойственной Вяземскому экзальтацией. «Чертог твой вижу, спаси мой, он блещет славою твоею, но я войти в него не смею, но я одежды не имею, дабы предстать мне пред тобой. О, светодавче, просвети, ты рубище души убогой! Я нищим шел земной дорогой, любовью и щедротой многой, меня к слугам своим причти!» И снова никакого отклика в глубине души. Сознание не поддалось самовнушению, не допустило самообмана. Попытку возместить слабость чувства громкостью голоса поэт признал провальной, ложной. Теперь, как и прежде, все это оказалось блеклым, призрачным, при последней все отрицающей вспышке вольтерьянства. «Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду, что страшно мне иметь за гробом жизнь в виду, покоя твоего. Ничтожества я жажду, от смерти только смерти жду». Отсюда всего полшага до того, чтобы возроптать, открыто отказываясь не только от какого бы то ни было утешения, но даже от надежды на него. Свой катехизис сплошь прилежно изуча, вы Бога знаете по книгам и преданиям, а я узнал его по собственным страданиям. И где отца искал, там встретил палача. Эти строки можно вычеркнуть из книги, как сделал впоследствии цензор, но не из жизни поэта. И то сказать, человеку послабее хватило бы меньшего, чтобы впасть во мрак безысходности. У Вяземского было две спасительных опоры — поэзия и память. Судьба сохранила ему до конца ясность мысли и способность соединять слова в стихи. Греческий мудрец сказал: «Назвать — значит познать. Познать — значит преодолеть». Поэзия спасала Вяземского, помогала ему назвать и выразить переживания и чувства, ослабить разрушительные действия на душу. А память была богатством, откуда мог черпать он сознание, что жизнь тогда истинна и полна, когда в ней нераздельно слито все, от радости до горя. Хороший совет тот, какому следует сам советчик. Вяземский поступал так, как советовал другим. Не писал стихов на общие задачи. Отдавал поэзии то, что на уме и на сердце. И стремился передать нам все нажитое им в последние годы в сочинениях поэтических. Что прежде щедро тратилось на письма, статьи, беседы, все теперь досталось стихам, только стихам. От журнальной деятельности он отошел окончательно. Жил замкнуто, по большей части вне России. А для писем не осталось адресатов. В 1852 году в Баден-Бадене умер Жуковский. «Души моей другое достояние, мой старший друг, которого приязнь, как совесть мне была, добра сознанье и недостойного всего боязнь, который на меня свой отблеск пролил, которым я и горд, и счастлив был». В последние годы никак не удавалось ему видеться. Переписка не прерывалась, была потребностью для обоих, однако не могла заменить встречи. Жуковский из письма в письмо повторяет, что хочет, рвется приехать в Россию, но то сам болеет, то жена, то дети. Не получается. Он так долго, так истово собирается в путь, что, кажется, самого намерения ему довольно, что он опасается сдвинуться с места и очутиться там, где кроме последнего друга Вяземского все разбередит память об утратах, любви и друзей, что боится увидеть не свою Россию, не признать ее. Не состоялась и встречная поездка Вяземского, даже тогда, когда опоздать значило не повидаться в этом мире. К нему и я летел душою жадной, но не сподобился увидеть я, как он в красе торжественно отрадной совершал последний подвиг бытия. Ничего не остается. Только наблюдать, как лучшие годы жизни вместе со спутниками их уходят все дальше в прошлое, отдаляются от него, становятся добычей историков и хрестоматов, для которых он, Вяземский, не очень-то удобен тем, что до сих пор жив. Поди найди для него место в ареопаге знаменитостей, если он все еще пишет, не силясь угодить современникам, пишет свою литературную исповедь. Но что ни говори, а Плаксин и Галахов, браковщики живых и судьи славных прахов, с оглядкою меня выводят на показ, не расточая мне своих хвалебных фраз. Не мне о том судить, а, может быть, и правы они. Быть может, я не дослужился славы, как самолюбие мое не тарабарь, попасть в капитул их и в адрес календарь, в разряд больших чинов и в круг чернильной знати, пониже уголок, и тот мне очень кстати. Плаксин Василий Тимофеевич, автор учебных пособий по истории русской литературы. Галахов Алексей Дмитриевич, историк литературы, составитель хрестоматии. Он как будто нарочно дразнит блюстителей классики этим естественным, без уловимого следа работы александрийским стихом, его обманчиво простодушной разговорной интонацией, посмеивается над собой, над ними, над публикой, демонстрируя совершенное безразличие к чужому нынешнему мнению, эпатируя прозаизмами. Почтенной публикой, я должен бы сказать, почтеннейшей, но в стих не мог ее загнать. Почтенной публикой не очень я забочусь, когда с пером в руке за рифмами охочусь. Эта тема его забавляет. Послушливая гибкость стиха доставляет удовольствие. Не хочется экономить строки. Тем более, что подвернулась счастливая возможность лишний раз кивнуть на Вольтера, сослаться на его слова. «Едва выйдя из колыбели, я лепетал стихи». И сделать это с иронической показной скромностью, потупив взор, чтобы смиренным видом скрыть озорство, которое не к лицу и не по летам. И я бы мог сказать, хоть не с таким почетом, из колыбели я уж вышел рифмоплетом. Безвыходно больной, в безвыходном бреду, от рифмы к рифме я до старости бреду. За усмешкой, чуть подчеркнутой амонимическим созвучием, мудрено уловить, как и когда стихи, немало не скучнее, становятся серьезны, затевают полемику суждениями поверхностными и для поэта неавторитетными. Доволен я собой, и по сердцу мне труд, когда сдается мне, что выдержал бы суд Жуковского, когда надеяться мне можно, что Батюшков, его проверив осторожно, ему б на выпуск дал свой цензорский билет, что сам бы на него не наложил запрет счастливый образец изящности афинской, мой зорко-сметливый и строгий Боротынский, что Пушкин, наконец, гроза плохих писак, пожав бы руку, мне сказал: «Вот это так!» Но, впрочем, признаюсь, как детям не мер волю, нечасто эти дни мне падают на долю. Тем более дорожит он последними, уцелевшими, живыми напоминаниями о дальних, о своих временах. Но муза и теперь моя не на безлюдье, не упразднен мой суд, есть и живые судьи, которых признаю законность и права, пред коими моя повинна голова. Не выдам их имен нескромным наговором. Это чтобы на них не распространилась немилость, опала, в какую угодил он у публики и критики. Однако нам нетрудно выяснить, кого он имел в виду. Книгу Вяземского «В дороге и дома» Издатель Лонгинов выпустил, когда 70-летний поэт жил за границей, и в составлении ее принял участие лишь тем, что по его желанию туда было включено несколько стихотворений, которые Лонгинов напечатать едва ли рискнул бы, опасаясь раздражения тех, кого стихи эти задевали весьма болезненно. Автор увидел собственную книгу 2 годами позже и тогда же послал ее судьям, приложив стихи. «Вам двум, вам, спутникам той счастливой плеяды, которой некогда и я принадлежал». Он обращался к Петру Александровичу Плетневу и Федору Ивановичу Тютчеву. Правда, допустил здесь одну неточность и несколько лет спустя сделал поправку, о которой чуть позже. С Плетневым Вяземский познакомился в начале 20-х годов. Общими друзьями их были Жуковский, Пушкин, Дельвик, Баратынский. Все, что ценил в людях, взыскательный к своему окружению Вяземский, нашел он в Плетневе. Ум, бескорыстие, верное служение литературе, вкус. Однако в первые лет 15 их отношения были равны, дружелюбны и не особенно тесны. Скорее, доброе знакомство, чем дружба. Сближение началось потом, после гибели Пушкина, когда Вяземский помогал Плетневу издавать «Современник», и длилось по мере того, как все уже становился круг современников и совместников. В 1866 году в некрологе памяти Плетнева Вяземский писал: «Заслуги, оказанные им отечественной литературе, не кидаются в глаза с первого раза, но они отыщутся и по достоинству оценятся при позднейшей разработке и приведении в порядок и ясность действий и явлений современной ему литературной эпохи». И добавил: «С Плетневым лишился я последнего собеседника о делах минувших лет. Есть еще у меня кое-кто, с кем могу перекликаться воспоминаниями последних 2 десятилетий, но выше эти предания пресекаются». В той же статье он сказал и о Тютчеве по поводу цитированных стихов: «Сочетание 2 приведенных имен не совершенно соответствует хронологическому порядку. Тютчев не принадлежал к первоначальной нашей старине, он позднее к ней примкнул, но он чувством угадал ее». Вяземскому обязан Тютчев появлением своих стихотворений в «Современнике» еще при жизни Пушкина. Эти стихи летом 1836 года передал Петру Андреевичу князь Гагарин, друг служившего тогда в Германии Тютчева и родственник Веры Федоровны Вяземской. Несколько дней спустя он заехал к Вяземскому и застал у него Жуковского. Оба с видимым удовольствием читали тютчевские стихи. Тут же решили передать некоторые из них Пушкину для публикации. Это сделал Вяземский. В 3-м томе «Современника» напечатано 16 стихотворений Тютчева. Заочная приязнь стала вступлением к дружбе. В 40-х годах имя Тютчева все чаще встречается в письмах Вяземского. «Я очень рад здесь Тютчеву», — писал он в октябре 1844 года к Александру Тургеневу. «Разговор его возбуждает вопросы и рождает ответы, а разговор многих других возбуждает одно молчание». В январе следующего года повторил: «Тютчев один умеет расшевелить меня и дергать за язык». Чуть позже поделился с Жуковским: «Одно мое здесь литературное сочувствие и вообще приятное развлечение — это Тютчев, который очень умен, мил, мягок и общежителен в обращении. Они постоянно виделись в столице, вместе бывали за границей и никогда не скучали друг с другом. Литературное сочувствие, проявленное Вяземским при первой встрече с поэзией Тютчева, стало вполне взаимным, что, понятно, не означает согласие всегда и во всем, вовсе не исключает разных ответов на один вопрос. Бывали и добрые ссоры, которые оба предпочитали худому миру. Повод к одной из них дал Катков, который в редакционных статьях «Московских ведомостей» стращал читателей призраком революционной опасности, призывал правительство к репрессиям против левых во имя спасения России, ни больше, ни меньше. Спорить, тем более ссориться с влиятельным журналистом подобного толка, то есть прибавлять к вражде слева недружелюбие справа, было нерасчетливо, но «сиди нам в бороду навстречу, знать завсегда и без в ребро, как скоро глупость где подмечу, сейчас зачешется перо». Вяземский презрительно относился к этой позе спасителя, не без аффектации, принятой журналистом-издателем, в молодости, придерживавшимся воззрения едва ли не противоположных, к самоуверенности обладания истиной в последней инстанции, и написал стихотворение «Хлестаков», адресат которого был безошибочно узнаваем. «Патриотизма мы не знали, его он первый изобрел, все крепким сном в России спали, но разбудить он нас сумел. Все это вздор, но вот что горе. Бобчинских и Добчинских род с тупою верою во взоре стоят пред ним, разинув рот». Тютчев, сотрудничавший с Катковской редакцией «Русского вестника», счел, что Вяземский чересчур резок, несправедлив, тон его обиден, и откликнулся стихами. «Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать, спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, ото всего, что тем задорней, чем глубже крылось до сих пор, и старческой любви позорней, сварливый старческий задор». От чужой несправедливости он защищает Каткова своею. Утверждать, что пафос Хлестакова глубоко крылся до сих пор в Вяземском, по меньшей мере, не точно. То же раздражение поэта сказалось, очевидно, в записи его дочери Екатерины Федоровны Тютчевой. Натуры, столь колючие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем для малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посетитель-иностранец. Стихотворение едва не было напечатано, но автор вовремя спохватился. По его требованию оно было вырезано из издания 1868 года. Публикация, да еще с трехлетним опозданием, вывела бы столкновение за пределы литературы, сделав его публичным. Повод того не стоил. Тем более, что стихи на ту же тему были раньше, еще в 1861 году, написаны самим Вяземским и помещены в книге «В дороге и дома» под названием «Старость» с эпиграфом из Вольтера: «Кто не соответствует духу своего возраста испытывают все бедствия этого возраста. Тютчев их читал. «Беда не в старости, беда не состареться с жизнью вместе». Вольтер был прав. Несчастны мы, когда не в уровень с годами, когда в нас чувства и умы не одногодки с сединами. Конфликт угас сам собою. В старости ищешь не то, что разъединяет, а того, что обобщает, — сказал Вяземский. У них изначально было немало общего во взглядах на поэзию, в отношении к ней. Достаточно упомянуть отстаивание Вяземским права поэзии мысли существовать наряду и наравне с поэзией чувства, или отказ от крупных форм, вроде поэмы, от вещей повествовательно-сюжетных, предпочтение, отдаваемое лирическому стихотворению, движение которого неторопливо и явственно обозначает многослойность мысли, богатство ее оттенков. Десятки лет спустя эта общность едва не обернулась курьезом.